«На Крите из пены родилась Афродита», — задумчиво сказал Север, который стоял у борта, приобняв Кристину. «Афродита родилась на Кифере», — поправил я, — «а ветер принес ее на Крит». «Умный», — весело подтолкнул меня локтем Сергей. «Может, и Минотавр не здесь жил?» «Минотавр жил здесь», — кивнул я, опираясь на борт. «Афинский мастер Дедал построил владыке морей могущественному критскому царю Миносу дворец-лабиринт, куда Минос заключил родившегося у его жены сына, полубыка-получеловека Минотавра. Со всех подчиненных городов брали критяне ежегодную дань по дюжине юношей и девушек. И так продолжалось до тех пор, пока афинский царевич Тезей с помощью полюбившей его дочери Миноса Ариадны не убил чудовище». «Нас там не ждет что-нибудь вроде Минотавра?» — хмыкнул Север. И вдруг замер, отодвинув Кристину себе за спину. По Драккару прокатились крики. Англичане и норвежцы расхватывали луки, поспешно их натягивая. В километре от нас через теплые веселые волны скользило чудовищное тело, чем-то напоминающее крокодила, только с ластами и длиной метров 15. «Ихтиозавр!» — потрясенно прошептал Олег Фирсов, почти перевесившись через борт. Вадим втащил его обратно за штаны. Остальные молчали, но, мне кажется, больше всего всем хотелось спросить, может ли это чудо на нас напасть. Вопрос так и остался неразрешенным. Когда расстояние между нами сократилось вдвое, ихтиозавр беззвучно нырнул и больше не появлялся. Я видел, как Лаури похлопал по шее носовое украшение Драккара и что-то сказал. Может быть, благодарил за то, что корабль отпугнул чудовище? Ну что ж, тут и не до такого можно дожить. «Обогнем мыс, и мы в Эраклионе!» — крикнул Лаури и ловко сделал поворот над водой, держась рукой за шею дракона. «Греби, ребята, навались!» Вытесанные из сосны весла дружнее и быстрее вспороли воду. Драккар, набирая скорость, по дуге огибал желто-зеленый, залитый ярким солнцем мыс. Белая пена прибоя красиво вскипала на камнях у берега. «Ираклион!» — звонко выкрикнул мальчишка, устроившийся на высокой корме. Я увидел белый пляж, на котором стоял подпертый с боков креплениями широкий корабль с высокой кормой. На скале над пляжем поднимался чистокол. Над ним, в свою очередь, возвышалась крытая башня, а на ней покачивался зелено-красный с белым прямым крестом флаг. «Белый крест Лузитании», — вспомнил я название очень интересной военной книжки. «Нам тоже не мешало бы обзавестись флагом», — заметил Вадим. Я покосился на него удивленно, никогда не замечал за ним страсти к атрибутике, а, подумав, ответил: «Там решим». «Лаури, а что это они у нас так встречают?» — окликнул я англичанина. Почти в пене прибоя, сдвинув прямоугольные щиты, стояли около десятка ребят. Еще полдюжины с аркебузами замерли по бокам.